Хорошие военные манеры в представлении генерала Бейди включали в себя вежливость по отношению к мужчинам и галантность по отношению к женщинам. Если к нему в кабинет входила женщина, он неизменно вставал. В ту пору в армии, а особенно у нас в институте, служило много женщин. И генерал, разговаривая, например, с начальником кафедры, женщиной в звании майора, говорил с ней, как полагается говорить генералу с офицером, начальнику с подчиненным, но никогда не забывал, что перед ним женщина. Был он вспыльчив, но в гневе не кричал и уж тем более не бронился. Биези в гневе понижал голос и начинал говорить холодно-язвительно. Это действовало сильнее окрика. Однажды он столкнулся на плацу с группой молодых военных преподавателей. Мы были возбуждены каким-то происшествием, обсуждали его громко, употребляя отнюдь не литературные выражения. Мы еще не успели заметить начальника института и отдать ему полагавшегося приветствие, как он заметил и услышал нас и произнес всего три слова. «Офицеры, интеллигенты, филологи, мы были готовы провалиться сквозь дверь плаца». Когда в августе 1945 года я доложил генералу о возвращении из Берлина к постоянному месту службы, и на его вопрос, что было особенно любопытно, рассказал, как допрашивал пленных из западного батальона переводчиков вермахта и об особенностях, применявшейся у них методики обучения, он не имитировал интереса. Ему было действительно интересно. Генерал тут же вызвал тех, кого это касалось по должности, и приказал мне: «Повторите еще раз, а потом готовьте подробное сообщение». Не знаю откуда, но наш генерал узнавал о наших личных тревогах и заботах. Мне нужно было перевезти домой жену из больницы. Она была очень слаба. Такси тогда в Москве еще не ходили. Левак был нам непосредством. Меня неожиданно вызвал адъютант генерала и сказал, что начальник института на следующий день дает мне свою машину. Такое не забывается. Впрочем, иной раз об этом у нас шли споры. Что стоит за таким поведением генерала? Искреннее движение души или любовь к популярности? А это ипостась все той же проблемы быть или казаться. Однажды наш генерал проводил с нами беседу о военной психологии. Он привел такой пример. После тяжелого сражения и перед сражением, еще более тяжелым, Наполеон обходил походный лагерь. Он увидел, что один из его гренадеров, стоя на часах, уснул, и у него из рук выпало ружье. Техчайшее военное преступление. Надо вызывать караульного начальника, снимать часового с поста, отдавать под суд. Кара за сон на посту вплоть до смертной казни. Однако Наполеон поднял выпавшее ружье и сам стал на пост вместо спящего гренадера. Когда разводящий привел смену, Наполеон сказал ошеломленному капралу: «Я приказал часовому отдохнуть». Император был единственным, кто, кроме караульного начальника, имел право сменить часового на посту. Наутро об этом узнал весь лагерь, к началу сражения вся армия. Генерал рассказал нам эту историю с истинным восхищением. «Каково?» — воскликнул он. Однако его восторг разделили не все. Завязался спор. Генерал дал высказаться всем нам, начиная по старинному воинскому обычаю с младших по званию. «По-моему, это актерство», — сказал один из нас. «Ради поднятия боевого духа можно и поактерствовать», — сказал генерал. Будто бы Суворов не актерствовал. В масштабах предстоящего сражения один уснувший гренадер сам по себе вряд ли встревожил бы Наполеона, но ради укрепления дисциплины он мог сыграть ярость. Он сыграл чуткость и не просто не наказал солдата, а стал на его пост часовым, подчеркнул: «Я тоже».